На лисьем мысу дымил костер. На песке лежала небольшая снека со свежими деревянными заплатками на боку. Та самая, что одним туманным вечером села на камни перед устьем Аскифьорда, но была вовремя снята и починена. Ее 14 гребцов сидели вокруг черного котла, держа наготове ложки. Ветерок разносил дразнящий запах густой каши с салом. Сам хозяин, более рыжий, невысокий упитанный человек с лохматой рыжей бородой и круглым розовым настырно-любопытным лицом, огромным ножом резал хлеб, пристроив его на краю бревна. «Да где же Аудун?» Выдав пару ломтей, Боли завертел головой. «Что-то он там застрял, каша же остынет!» «Сказал, что пойдет место освободить!» «Вот и делает дело как следует», — ухмыльнулся один из гребцов, Стейнар сын Транда. «Он же у нас парень основательный». «Да за это время тут все кусты можно обойти», — тоже посмеиваясь, заметил Торстейн Болотник. «Да вон он!» Хрут длинный облизал ложку и показал ею куда-то вперед. «Вон, бежит, как будто за ним тролли гонятся. Понял, что сейчас опоздает». Хмыкнул Гудорн Точильщик и снова полез ложкой в котел. Аудун, племянник Боли, такой же невысокий и плотный, даже толстоватый парень лет 23, с жидковатой бородкой, которую он отпускал для пущей важности, но которая почему-то не хотела расти нигде, кроме самого края подбородка, несся к ним по камням, спотыкаясь и на бегу, суматошно взмахивая руками, чтобы не упасть. Гребцы встретили его приближение смехом, думая, что он торопится к каше, но замолчали, увидев его лицо, побелевшее, с вытаращенными глазами. «Там! Там!» Остановившись возле самого костра, Аудун махал перед собой руками, сглатывал и задыхался от бега. Видно было, что он очень торопится что-то сказать, но не может выговорить ни слова. При виде такого явного испуга люди у котла опустили ложки, некоторые встали на ноги. «За тобой что, тролли гонятся?» «Да не торопись, еще успеешь!» «Не гагачи, говори толком!» «Что там такое?» «Там Бергвит, черт!» Выговорил, наконец, Аудун. И тут уже встали на ноги и те, кто еще сидел. Гудорм Точильщик замер с полупрожеванной кашей во рту. Его челюсти, до того двигавшиеся, так и застыли. «Где? Близко? Идет сюда?» Заговорили все разом, и на изменившихся лицах было написано готовность немедленно, не взяв ничего и не оглядываясь, со всех ног бежать в лес. «Бли, на остром, ну, где причал Фридланда?» Наконец выговорил Аудун. «Там был корабль, наш Бергбург, Арин, ну, из Дымной горы, и они всех!» Он сделал резкое движение рукой, словно мечом отсекая что-то. «Всех! Всех людей! Там какая-то знатная йомфру в зеленом платье, вся в золоте. Ее унесли на быка». «Что он делает-то?» — допытывался Боли, чье круглое лицо словно бы даже осунулось от испуга, и круглые щеки обвисли. «Идет сюда? Да говори же быстрее, не мямли! Пока стоит, пока чистят корабль, ну, сундуки ломают, все!» Аудун снова рассек воздух невидимым мечом. «Людей всех почикали, до одного. Слышал, но чтобы видеть, кровище как... ну...» При воспоминании его опять замутило, и он судорожно сглотнул и отвернулся, обеими руками сжимая собственное горло. «Стой, Болли!» — вдруг воскликнул Лавандер Рассудительный. «Стой! Помнишь, говорили, что конунг послал каких-то людей в Слеттенланд за выкупом за Эгвальда Ярла, но который у него в сарае сидит, и что привести его должна была Эгвальдова сестра? Так ведь Бергбора и послали. Помнишь, фру Сольвейк рассказывала, что Аренлейф одолжил свой корабль, потому что большие корабли конунгу самому были нужны. Вот это верно, они и есть. И их разграбил Бергвит». Тут и Боли наконец сообразил. «Ну и дела». «Скорее, давай, хозяин, отплывать», — теребил его Хрут длинные другие гребцы. «А то он и нас, он же всех в Яли, давай скорее, жить-то хочется». Не дожидаясь приказа, люди побежали сталкивать снег в воду. Гудорм с озабоченным лицом тащил полупустой котел с кашей и остаток каравая под мышкой. «Ну-ну, скорее!» Сообразив и Боли, стал подгонять людей, хотя они в этом особо не нуждались. «Скорее! Бергвит захватил! Ну, дела!» Несмотря на всю опасность, более рыжий был даже рад, что стал одним из первых свидетелей подобных событий. «Да я утоплюсь, если конунг узнает об этом не от меня», —